Джейн, стоящая у главного дуба. Примечание. Главный дуб. Огромный дуб в центре Шервудского леса в Ноттингемшире, Англия, который, согласно легенде, служил убежищем для Робин Гуда. Глава первая. Свидетель сказал, что на самом деле он не видел, как все произошло. Но других вариантов быть не могло. В начале первого ночи мужчина в зеленом зимнем пальто вошел в маленький бетонный бункер через единственную имевшуюся там дверь. За ним последовали двое мужчин в черных костюмах. Через короткое время мужчины в черных костюмах снова появились из бункера. Мужчины в зеленом пальто с ними не было. Двое мужчин в черных костюмах быстрым шагом прошли 30 футов и сели в машину. Свидетель сообщил, что она была ярко-красной, как пожарная, совсем новая. Обычный четырехдверный седан, по мнению свидетеля. Или пятидверный, а может трехдверный, но определенно не двухместный. По словам свидетеля, Toyota или Honda. Ну, возможно, Hyundai или Kia. Но в любом случае мужчины в черных костюмах уехали в этой машине. Мужчина в зеленом пальто так и не появился. А через некоторое время из-под двери бетонного бункера начала вытекать кровь. Свидетель позвонил в службу 911. Вскоре приехал шериф округа и выслушал его. Он отлично умел, сохраняя абсолютную невозмутимость, самым жестким образом заставлять людей давать показания. Это был один из множества его талантов. В конце концов, свидетель закончил рассказывать свою историю, и шериф округа надолго задумался. Он находился в той части страны, где во все стороны до самого окутанного мраком горизонта тянулись сотни миль пустоты, и где дороги походили на узкие безлюдные ленты, уходящие вдаль, в стране дорожных постов. Поэтому он вызвал патруль и вертолет из столицы штата, а затем разослал срочную ориентировку на ярко-красную машину иностранного производства, в которой находятся двое мужчин в черных костюмах. Джек Ричер проехал 90 миль и 90 минут с женщиной в грязном сером фургоне, когда увидел впереди на дорожной клеверной развязке яркие огни и большие зеленые знаки, указывающие на восток и запад. Женщина сбросила скорость и остановилась. Ричер выбрался наружу, поблагодарил ее и помахал рукой, чтобы доехала дальше. Она покатила на запад в сторону Денвера и Солт-Лейк-Сити, а он прошел под мостом, остановился на дороге, шедшей на восток, поставив одну ногу на шоссе, другую на обочине, поднял вверх большой палец и улыбнулся, изо всех сил стараясь выглядеть дружелюбно. Что оказалось совсем непросто. Ричард, крупный мужчина 6 футов и 5 дюймов роста, крепкого телосложения, сегодня ночью, как, впрочем, и всегда, выглядел слегка потрепанным и неряшливым. Одинокие водители предпочитали сажать в свои машины приятных и мирных пассажиров. Ричард давно убедился, что с этим у него проблемы, и люди предпочитают, увидев его, не останавливаться. Он вызывал у них страх. К тому же в настоящий момент ситуация осложнялась недавно сломанным носом. Он залатал рану куском серебристой клейкой ленты, отчего казался еще более пугающим. Он знал, что желтый свет фонарей отражается и сияет на серебристой поверхности ленты, но чувствовал, что она ему помогает, и решил оставить ее на первый час. А если за 60 минут ни одна машина не остановится, тогда он подумает и, возможно, снимет ее. В следующие 60 минут ни одна машина около него не остановилась. Впрочем, их было не так, чтобы очень много. Небраска, ночь, зима. Развязка, у которой он стоял, являлась единственной достаточно крупной на многие мили вокруг. И, тем не менее, дорога оставалась пустынной в течение довольно солидных промежутков времени. Наверху, на мосту, движение было вполне приличным, но популярностью он не пользовался. За первый час 40 машин свернули на восток. Легковые автомобили, грузовики, джипы, разные модели, цвета и производители. 30 промчались мимо, даже не сбросив скорость. 10 водителей вглядывались в фигуру Ричера, стоявшего у дороги, затем отворачивались и ехали дальше. Ничего необычного. С каждым годом путешествовать автостопом становилось все труднее. Пришло время заняться лицом. Ричард отвернулся, подцепил сломанным ногтем край ленты, отклеил примерно полдюйма, сжал его большим и указательным пальцами и задумался. Существовало два пути. Один — быстро и резко оторвать ленту. Второй — сделать это медленно. Впрочем, выбор был исключительно иллюзорным, потому что больно будет все равно, поэтому он остановился на первом. Со щекой все прошло нормально, а вот с носом оказалось сложнее. Порезы начали снова кровоточить, опухоль расползлась, а сам перелом принялся щелкать и потрескивать. Примечание. О событиях, приведших к подобному состоянию здоровья главного героя, подробно рассказывается в романе Ли Чайлда «Джек Ричер» или «Это стоит смерти». Конец примечания. С другой щекой тоже все обошлось. Джек свернул окровавленную ленту в трубочку и засунул в карман. Затем, поплевав на пальцы, вытер лицо. В следующее мгновение он услышал вертолет на высоте в 1000 футов у себя над головой и увидел прожектор, который прорезал темноту ночи. Он что-то искал. Останавливался на одном месте, потом на другом и двигался дальше. Ричард снова повернулся к шоссе, поставил одну ногу на асфальт и поднял вверх палец. Вертолет повисел немного, потерял к нему интерес и полетел на запад, и вскоре шум мотора стих. Машин на мосту по-прежнему было не слишком много, но их поток не иссякал. А вот тех, что направлялись на север и юг, стало меньше. Но почти все так или иначе поворачивали на автостраду, и практически никто не ехал прямо. Однако Ричард не терял надежды. Ночь выдалась холодной. Лицо у него замерзло, и боль притупилась. Пикап с канзасскими номерами появился с южного направления, повернул на восток и сбросил скорость. За рулем сидел худой черный парень в теплом пальто. Ричард подумал, что у него, наверное, сломалась печка. Парень долго и пристально разглядывал Джека и почти остановился, но потом отвернулся и покатил дальше. У Ричарда в кармане лежали деньги. До Линкольна или Омахи он мог добраться на автобусе, но сначала ему требовалось попасть на автобусную станцию. Когда на дороге не было машин, он стал засовывать правую руку под мышку левой, чтобы немного согреться, и топать ногами. Его голову окутывало легкое облачко дыхания. Мимо промчалась патрульная машина с проблесковыми огнями, но без сирены. Внутри сидели два копа, но они даже не взглянули в сторону Ричарда. Их цель находилась где-то впереди. Видимо, там что-то случилось. Еще две машины почти остановились около него. Одна появилась с юга, другая с севера, причем с интервалом в несколько минут. Обе замедлили движение, слегка притормозили. Водители посмотрели на Ричарда, но тут же прибавили скорость и умчались прочь. «Уже скоро», — подумал он. «Ждать осталось недолго. Может быть, поможет поздний час». Люди больше склонны к сочувствию в полночь, чем в полдень. Уже то, что ты сидишь за рулем машины ночью и куда-то едешь, необычно. Поэтому нет ничего такого в том, чтобы подобрать на дороге незнакомого человека. По крайней мере, Ричард на это рассчитывал. Еще один водитель несколько секунд его разглядывал, но проехал мимо. Джек поплевал на ладони и пригладил волосы. И продолжал улыбаться. Он верил, что все будет хорошо. И тут, наконец, через 93 минуты, которые он простоял на обочине дороги, около него затормозила машина.